Знак беды. В тот раз, в начале сентября 88 года, Горбачева тоже не было, он отдыхал в Крыму. Но, уезжая в отпуск, Михаил Сергеевич официально оставил на хозяйстве меня, и я проводил заседание Политбюро. Дел, как всегда, хватало с избытком, и, среди прочего, мне на стол положили информацию Комитета государственной безопасности о дестабилизации обстановки в Литве. Она сразу привлекла к себе внимание и требовала получше разобраться в сути происходящего в этой Прибалтийской республике. А буквально через пару дней после той информации вернулся из Литвы член Политбюро Яковлев. Как это было принято, он позвонил мне, и я поинтересовался, какая обстановка в Литве. Яковлев ответил: «Ничего особенного нет. Так, обычные перестроечные процессы». Признаться, столь резкое расхождение между мнением члена Политбюро и информацией Комитета госбезопасности меня поразило. Я немедленно позвонил Чебрикову, работавшему тогда председателем КГБ, и попросил его не нагнетать обстановку. «Вы утверждаете, что обстановка в Литве развивается в опасном направлении, а Яковлев, который только что оттуда, говорит, что ничего подобного там не происходит, никаких особых мер принимать не надо». «Как ничего особенного?» — изумился Чебриков. «Да я могу повторить где угодно то, что написано в нашей информации для ЦК партии. Обстановка тревожная, неспокойная. Началась консолидация националистических сил». Кому верить? Впрочем, было ясно, как следует поступать в случаях таких крутых расхождений во мнениях по важному вопросу. Надо тщательно изучить суть дела. Правда, я был бы неискренним, если бы не сказал, что странное противоречие оценок насторожило меня больше, чем сама информация КГБ. Тут уж, извините, срабатывает не логика, а инстинкт политика. Короче говоря, я тут же позвонил на юг Горбачеву. «Михаил Сергеевич, прошу вашего согласия на включение в повестку дня очередного заседания Политбюро вопроса о поездке товарища Яковлева в Литву. По информации КГБ, там складывается неблагополучная обстановка». Горбачев дал согласие, и вскоре состоялось то памятное заседание Политбюро. С первым сообщением на нем выступил Яковлев. Он говорил: «Ничего опасного в республике не происходит. В жизни и деятельности Компартии Литвы тоже. Да, есть сложности, вызванные тем, что Центр излишне много диктовал ущерб развитию республики. Союзные органы перегружают Литву промышленностью, отчего осложнилась экологическая обстановка. Идет приток русских, к сожалению, не самых лучших. Миграция в республику нарастает. На этой почве есть трения. Со стороны русскоязычного населения имеются факты неуважения к населению коренному. В этой связи предлагаю следующее. Первое. Усилить работу местных органов с некоренным населением. Второе. Прекратить миграцию. В целом, обстановка в Литве непростая, но не критическая. Республике надо в процессе перестройки через это пройти». У меня сохранились прихваченные скрепкой листки бумаги, на которых я черным фломастером делал пометки по ходу информации Яковлева, поэтому цитирую вовсе не на память, а по записям. Конечно, я никак не комментировал его выступление, ибо у меня не было оснований не доверять члену Политбюро. Но позднее, когда события в Литве приняли сперва угрожающий, а затем и катастрофический характер, когда именно они стали катализатором центробежных, разрушительных процессов, поставивших под вопрос само существование СССР, я много, очень много раз вспоминал то выступление Яковлева. Меня могут спросить, почему же я в период бурных дискуссий по литовскому вопросу, когда на глазах разваливалась литовская компартия, когда на съезде народных депутатов шли дебаты вокруг секретных протоколов к пакту Молотова-Риббентропа, почему же я не придал гласности тот разговор на Политбюро? Ведь это могло бы повлиять на развитие событий. Нелегко ответить на этот вопрос. Но ведь нельзя забывать, что именно в то же время мне связывали руки делом Гдляна и тбилисским делом. Впрочем, вернусь к тому памятному заседанию Политбюро, когда после Яковлева я предоставил слово Чебрикову. Председатель КГБ говорил: «Я оцениваю обстановку в Литве как острую. Налицо активизация националистических сил, которые проникли в ряды литовской компартии и ведут ее к расколу. Это мнение Чебрикова тоже невозможно оставить без комментариев. Раскол в Компартии Литвы действительно произошел, причем достаточно быстро. Именно он повлек за собой все последующие события. Но ведь этот раскол предсказывали? Предсказывали четко и недвусмысленно, причем в тот период, когда вполне можно было успокоить страсти, не допустить неблагоприятного хода дел. Снова, как и во многих других случаях, на заседании Политбюро столкнулись две противоположные позиции, два противоположных подхода. И вот поразительно, окидывая мысленным взором события последних 2 лет, я вижу, что при столкновении различных подходов верх очень часто брал именно тот, который в итоге приводил к большим неприятностям, если не сказать к провалам. А разумные предостережения, справедливость которых полностью подтверждена жизнью, почему-то не воспринимались. На том заседании Политбюро, о котором веду речь, противостояли позиции Яковлева и Чебрикова. Хорошо помню, что всех членов Политбюро, участвовавших в заседании, очень удивило такое резкое расхождение в оценках литовской ситуации. И чтобы не накалять страсти, я внес предложение. Давайте поручим отделам ЦК внимательно изучить положение в республике, особенно в Компартии Литвы, и информировать постоянно ЦК о тенденциях развития. А информацию товарища Яковлева примем к сведению. Так и решили. Кажется, в тот же день я позвонил Михаилу Сергеевичу в Крым, проинформировал его о заседании Политбюро. Среди прочего сказал, ничего нового нам Яковлев не сообщил. Информация его носила, я бы сказал, убаюкивающий характер. Она не прояснила обстановку в Компартии Литвы. Горбачев никак не отреагировал на эту часть моего сообщения, и я перешел к другим вопросам. После того случая литовская проблема ни разу не возникала на заседаниях Политбюро, до того времени, пока раскол в Компартии Литвы не стал реальной угрозой. Вот тогда-то прошли встречи членов Политбюро ЦК КПСС с руководителями Коммунистической партии Литвы, серия бесед с Бразаускасом, состоялась поездка Горбачева в Литву. Все эти запоздалые меры, как известно, не дали результата. В итоге произошел развал Компартии Республики. К власти пришел Ландсбергис и его единомышленники, поставившие своей целью насильственно восстановить в Литве буржуазный строй, вырвать республику из состава Советского Союза. Затем последовало объявление Коммунистической партии Литвы, оставшейся в составе КПСС, вне закона. Можно ли было избежать такого трагического развития событий? Снова подтверждаю, не только можно, но мы и обязаны были это сделать. Однако коварную роль сыграла убаюкивающая оценка, данная Яковлевым, литовской ситуации 88 года, когда национализм в этой республике поднимал голову. Социально-классовый анализ процессов в Литве был подменен лавированием и лакировкой. Кстати, отделы ЦК внимательно изучали и анализировали положение в литовской компартии, направляли записки в ЦК КПСС с правдивой информацией. Но руководство ЦК уклонялось от принципиальных оценок и активных действий, шло, я бы сказал, заигрывание с Бразаускасом. Более того, процессы, происходящие в Литве, выдавались чуть ли не за пример перестройки. Как известно, это благодушие в оценке литовской ситуации дорого обошлось стране. В ту пору Яковлев активно занимался утешительством в политике, несмотря на потери, которые мы несли. Без конца убаюкивал, призывал не нервничать. Мне всегда при этом вспоминается образ Луки-утешителя из пьесы Горького «На дне». Что касается меня, то в силу некоторых обстоятельств я уже не имел возможности контролировать литовский вопрос, был, по сути дела, отстранен от участия в его решении. Обстоятельства эти были следующими. Во-первых, как я уже говорил, то памятное заседание Политбюро было последним, которое мне довелось проводить. А во-вторых, вскоре прекратились заседания секретариата ЦК КПСС, который я вел, а Яковлев оставался членом Политбюро, одновременно входил в состав президентского совета, а затем стал старшим советником президента. Заседание Политбюро, на котором я отчитывался о поездке в Литву, Яковлев, мгновенно припомнилось мне на рабочем совещании в ЦК под Тбилиси, отнюдь не случайно. Несомненно, между грузинской и литовской ситуациями имелась тесная связь, Обе они стали порождением вспышки националистических страстей. Но литовская ситуация в апреле 1989 года была, так сказать, более продвинута вперед. Она как бы рисовала сценарий действий для националистических сил в других республиках. И в этой связи вспоминаю, что в феврале 90 года, когда события в Литве зашли далеко, на очередном пленуме ЦК КПСС, естественно, возник о них разговор. Секретарь Временного ЦК Компартии Литвы на платформе КПСС Кардамявичус говорил с трибуны: «Я хочу заметить, если товарищ Яковлев имеет свое мнение и право сказать, то и мы имеем свое мнение и право сказать. Мы хотим еще раз товарищам передать, что пребывание товарища Яковлева в Литве действительно внесло ряд таких нехороших дел в нашей республике. Вы, товарищ Яковлев, вероятно, приложились косвенным путем и к решениям 20-го съезда Компартии Литвы. Об этом говорят очень широко в республике. Это отражено в ваших встречах с некоторыми интеллигентами Литвы. И давайте будем коммунистам говорить честно». Из этого выступления ясно, какая обстановка сложилась к тому времени вокруг Литвы и ее компартии. Но как это ни удивительно, проект резолюции по Литве, вынесенный на пленум, не давал политической оценки происходящих в республике событий. Более того, в проекте делалась попытка любой ценой не обострить ситуацию. В компартии Литвы уже произошел раскол, а проект резолюции призывал уладить все по-хорошему. Это был, на мой взгляд, классический образец примиренчества, все того же благодушия, которое на деле ведет к непоправимой беде. Не знаю, кто готовил этот проект резолюции, могу сказать лишь одно. Я, член Политбюро, с этим проектом заранее ознакомлен не был. Для меня такой проект явился неожиданностью. В нем даже не было осуждения раскольнической деятельности Бразаускаса и поддержки тех коммунистов, которые остались на позициях КПСС. Принятие такого проекта означало бы на деле потакание оппозиционным силам партии. Он убаюкивал партию, смазывал разногласия, открывал дорогу перед оппортунизмом. Не случайно, когда зачитывали проект резолюции, зал пленуму буквально гудел от недоумения и негодования. Я бы так сказал, тот проект резолюции по Литве, в той обстановке, какая сложилась к февралю 90-го года, был по-своему вызывающим. Вероятно, тут сыграла свою роль и позиция Горбачева, который в ту пору тешил себя надеждой, что все обойдется, образуется. Но так или иначе, я считал невозможным принятие такой резолюции и попросил слово вторично, чтобы высказать свое резко отрицательное отношение. Внес предложение осудить деятельность тогдашнего руководства Компартии Республики, направленную на раскол, поддержать те силы, которые выступают за единую КПСС. Это мое выступление опубликовано в сборнике «Материалы пленума ЦК КПСС 5-7 февраля 90 года». Из членов Политбюро я оказался единственным, кто выступил по этому вопросу. Однако многие члены ЦК решительно меня поддержали. Атмосфера на пленуме стала раскаляться. Помнится, ректор МГУ академик Лагунов внес в этой связи предложение объявить перерыв на 20 минут, чтобы подготовить другой проект резолюции. «Момент крайне ответственный. Куда мы так спешим? Надо все тщательно обдумать», — говорил Лагунов. Горбачев без труда уловил настроение членов ЦК и сориентировался в обстановке. Предложил сделать часовой перерыв для доработки резолюции. В этой работе принимал участие Михаил Сергеевич, Лукьянов и я. В итоге новый проект был принципиально иным. Он осуждал Бразаускаса и поддерживал Буракявичуса. На пленуме его приняли единогласно. Скажу откровенно, если бы в тот момент мы не поддержали литовских коммунистов, оставшихся на платформе КПСС, в националистическом угаре, который создал вскоре Ландсбергис, пришедший к власти, им пришлось бы совсем худо. Кстати, на том пленуме об ответственности Яковлева за резкое обострение положения в Литве говорил не только Кардамявичус, а и многие другие. И потому Яковлеву пришлось оправдываться. «Оправдываться всегда плохо, неудобно», — говорил он, — «но все-таки я должен внести ясность, поскольку вот уже который раз на пленуме моя фамилия так или иначе фигурирует в связи с литовскими событиями. Что я думаю по этому поводу и что я говорил в Литве?» Потеряна ли ситуация в Литве? Не думаю. Грозит ли это опасностями? Безусловно. И на них тут указывалось, в общем-то, справедливо. Но кроме опасности есть и другое. Приходится признать, в республике сложилась слишком хорошо знакомая нам картина недееспособности парторганизаций. Руководство продемонстрировало недальновидность. Когда я услышал эти слова Яковлева о недальновидности руководства республиканской компартии, мне стало как-то не по себе. Как видно, речь идет не о ком-либо персонально, а в целом о руководстве компартии, то есть ЦК. Ведь было же заседание Политбюро в сентябре 1988 года, где именно Яковлев утешал нас. Недальновидность проявил именно он, прежде всего он, а не литовские товарищи, многие из которых уже тогда били тревогу. И вот здесь, на пленуме, ни слова самокритики, зато обвинения в адрес других. Я поднялся из-за стола президиума и подошел к сидевшему за отдельным столиком заведующему общим отделом ЦК КПСС Болдину. Спросил: «Валерий Иванович, вы помните, в сентябре 1988 года я вел заседание Политбюро. Яковлев тогда докладывал о своей поездке в Литву. Его информация сохранилась?» Болдин утвердительно кивнул. «Конечно, сохранилась. Спасибо». Я вернулся на свое место, и когда Яковлев закончил выступление, четко, чтобы слышали в зале, сказал Горбачеву: «Михаил Сергеевич, вы можете ознакомить пленум с запиской Яковлева по Литве?» «Зачем ты встреваешь в это дело?» — обращаясь ко мне, отозвался Горбачев. Мы сидели рядом, но я повторил: «Я просил бы вас, Михаил Сергеевич, ознакомить членов ЦК с запиской и той информацией, которую сделал Яковлев после возвращения из Литвы в августе 1988 года». Однако вопрос все-таки не нашел продолжения. Когда мне принесли стенограмму пленума для правки, я решил вычеркнуть свою реплику, касавшуюся записки Яковлева. Почему? Да потому что на том же пленуме возник спор между мною и Шеварднадзе по тбилисскому делу. Нельзя же превращать пленум ЦК в сплошную перепалку Лигачева с несколькими членами Политбюро. Достаточно того, что мою реплику хорошо слышали члены Центрального комитета. Разумеется, и на 28-м съезде КПСС не было у меня никакой возможности сказать правду о том памятном заседании Политбюро, когда Яковлев докладывал о положении в Литве. Как и другие члены Политбюро, я сам отчитывался перед съездом, но был сильно удивлен, когда Яковлев на прямой вопрос о его оценке ситуации в Литве в августе 1988 года ответил с трибуны, что никакой записки в Политбюро он не писал и вообще не знает, о чем идет речь. Это был неискренний ответ. Кстати говоря, к той поездке Яковлева в Литву многократно возвращались не только литовские коммунисты. Этот вопрос возникал на собраниях, на съездах, даже на встречах Горбачева с представителями творческой интеллигенции. На такой встрече в ноябре 90-го года драматург Абдуллин сказал: «Возьмем хотя бы роль Яковлева в литовских событиях». Даже спустя полгода после поездки в Литву, в феврале прошлого года, он заверял буквально: «Я не вижу ничего страшного в движении Народного фронта Прибалтики. Я был на предприятиях, настроение прекрасное, проблем никаких нет, думаю, что там все встанет на свои места. Нам надо потерпеть и не паниковать». Какой оптимизм! Все встало на свои места. Литва заявила о своем выходе из Советского Союза. Вот такой оптимизм сродни юродству. Кстати, между рабочим совещанием по Тбилиси и литовской ситуацией сама собой неизбежно ложится еще одна параллель. Во время поездки Горбачева в Литву, его встреч с литовской интеллигенцией, по телевидению можно было услышать похвалы в адрес Яковлева от сторонников Сайюдиса. В связи с вышеописанным, а также нынешним развитием событий в Литве, эти похвалы, конечно, воспринимаются вполне определенным образом. Именно так, как говорил на пленуме ЦК Кардамявичус. И тут, разумеется, просто невозможно не вспомнить обсуждение тбилисского дела на первом съезде народных депутатов СССР. Когда формировали комиссию по расследованию трагических событий 9 апреля, Шангилая сказал: «И, наконец, я думаю, что было бы очень правильно, если бы эту комиссию возглавил член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Яковлев Александр Николаевич. Это важно потому, что некоторое время назад, в феврале месяце, тоже в трудное и напряженное время, Он был в Тбилиси и занял определенную позицию, выступал по телевидению, и его выступление было принято всеми формалами и неформалами, всем обществом очень хорошо, поэтому было бы правильно, если бы он согласился возглавить эту комиссию. К чему привели эти определенные позиции, видно на примере Грузии и Литвы. Да, вне всякого сомнения, между литовскими и тбилисскими событиями существовала какая-то незримая и многосложная связь. Вовсе не случайно, 7 апреля 1989 года, когда я открывал рабочее совещание в ЦК КПСС по ситуации в Тбилиси, мне припомнилось то заседание Политбюро, на котором Яковлев информировал о поездке в Литву.